Глава 26. Выйдя в коридор, я вижу, что Пейлор не сдвинулась с места. «Нашла, что искала?» – спрашивает она. В ответ я поднимаю белый бутон и молча ковыляю дальше. Наверное, до комнаты я добралась, потому что помню, как набирала воду в стакан и ставила в него розу. Я встаю на колени на холодный кафель и прищуриваюсь. В ярком люминесцентном свете сложно разглядеть белую розу. Палец попадает под браслет, поворачивает его, царапая запястье. Может быть, боль поможет мне, как и Питу, сохранить связь с реальностью. Надо держаться, надо узнать правду. Вариантов всего два. Первый – общепризнанный. Капитолий отправил планолет и приказал сбросить парашюты, прекрасно понимая, что повстанцы кинутся спасать детей. Доказательство. Эмблема Капитолия на планолете. Тот факт, что его даже не пытались сбить, а также привычка капитолийцев использовать детей в борьбе с другими дистриктами. Но есть еще версия Сноу. В соответствии с ней управляли планолетом и бомбили детей повстанцы, которые хотели быстрейшего окончания войны. Если это так, почему капитолийцы не стреляли по планолету? Может, действия повстанцев застали их врасплох? Может, мятежники вывели из строя противовоздушную оборону? Неужели противовоздушная оборона Капитолия была полностью уничтожена? Жители 13-го всегда считали детей самой большой ценностью. По крайней мере, мне так казалось. Возможно, я ошибалась. Например, когда я перестала приносить пользу, от меня решили избавиться. Правда, я уже давно не ребенок. Но зачем бы они стали убивать детей? Ведь ясно было, что их собственные врачи бросятся на помощь и погибнут при втором взрыве. Повстанцы бы так не поступили. Не могли так поступить. Сноу лжет и, как обычно, манипулирует мной, надеясь, что я перейду на его сторону и уничтожу повстанцев. Да. Конечно. Если это так, то что не дает мне покоя? Прежде всего, дважды взрывающиеся бомбы. Конечно, Капитолий мог изобрести подобное оружие, но я уверена, что его придумали повстанцы. Эти бомбы – творение Бити и Гейла. Затем тот факт, что Сноу не пытался бежать. А я знаю, что он борется до последнего. Я почти уверена, что где-то находится его убежище, какой-нибудь бункер до отказа, забитый провизией, где президент мог бы провести остаток дней. И, наконец, его оценка Коэн. Он точно описал ее действия. Она позволила Капитолию и дистриктам уничтожить друг друга, а затем легко захватила власть. Впрочем, отсюда не следует, что парашюты сбросила она. Победа уже была у нее в руках. Все было в ее руках. Все, кроме меня. Я вспоминаю тот разговор с боксом, когда речь зашла о преемнике Сноу. Если ты задумываешься и не сразу отвечаешь Коэн, ты представляешь угрозу. Ты лицо освободительной войны. Ни у кого нет столько влияния, как у тебя. И ты никогда особенно не скрывала своего отношения к Коэн. Внезапно я вспоминаю Прин. Ей еще и 14 не исполнилось. Она даже звание солдата не получила, но почему-то оказалась на передовой. Как это могло произойти? Что моя сестра рвалась в бой, я не сомневаюсь. Что у нее больше способностей, чем у детей старше ее, очевидно. И тем не менее отправить 13-летнюю девочку в бой могло только вышестоящее начальство. Может, это сделала Коэн, надеясь окончательно свести меня с ума? Или хотя бы окончательно заручиться моей поддержкой? Мне бы даже не пришлось видеть это вживую. За событиями на круглой площади следили десятки камер. Они бы запечатлели исторический момент. Нет, я схожу с ума. У меня начинается паранойя. О задании знало слишком много людей. Правда, выплыла бы наружу. Или нет? Кто знал о нем, кроме Коэн, Плутарха и небольшой команды преданных помощников, от которых при случае можно легко избавиться. Мне так хочется, чтобы кто-нибудь помог мне разобраться, но все, кому я доверяла, Цинна, Бокс, Финик, Прим, мертвы. Правда, есть Пит, но он, скорее всего, способен лишь высказать пару догадок. И, кроме того, неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Остается только Гейл. Он далеко. И даже если бы он оказался рядом, можно ли ему довериться? Что сказать, какие слова выбрать, чтобы Гейл не решил, будто Прим убила одна из его бомб? Именно невероятное неправдоподобие этой теории убеждает меня в том, что Сноу солгал. Есть лишь один человек, который мог знать, что произошло, и который, возможно, все еще на моей стороне. Да, говорить на эту тему с Хаймитчем рискованно. Ведь он, не колеблясь, рискнул моей жизнью на арене, однако я не думаю, что он выдаст меня Коэн. Наши разногласия мы предпочитаем улаживать лично. Я встаю и иду в его комнату. На стук никто не отвечает. Я толкаю дверь и захожу. Фу, удивительно, как быстро ему удалось загадить помещение. Повсюду валяются тарелки с объедками, разбитые бутылки и обломки мебели тоже. Хаймич крушил все в пьяном угаре. Он грязный и растрепанный лежит на кровати, запутавшись в простынях. Отрубился. Хаймич, я трясу его за ногу. Этого, конечно, недостаточно, но я делаю еще несколько попыток и только затем выливаю ему на голову кувшин воды. Ахнув, Хаймич приходит в себя и вслепую тычет перед собой ножом. Похоже, его кошмары не прекратились даже после свержения Сноу. «А, это ты?» — говорит Хаймич, и по голосу я понимаю, что он еще не протрезвел. «Хаймич», — начинаю я, — «вы только послушайте!» Сойка обрела голос. Плутарх будет счастлив. Хаймич смеется и отхлебывает из бутылки. Но почему я промок до нитки? Я бросаю кувшин за спину в кучу грязной одежды. Мне нужна твоя помощь, говорю я. Хаймич рыгает, и воздух наполняется перегаром. В чем дело, солнышко? Опять проблемы с мальчиками? Не знаю почему. Но на сей раз слова Хаймича ранят меня гораздо сильнее обычного. Взглянув на мое лицо, он, хотя и пьяный, понимает, что допустил ошибку, и пытается взять свои слова назад. Ладно, шутка вышла не смешной. Я уже у двери. Я пошутил, вернись. Судя по грохоту, с каким его тело падает на пол, Хаймич пытался меня догнать. Я петляю по коридорам дворца и в конце концов исчезаю в гардеробе, набитом шелковой одеждой. Я срываю вещи с вешалок, сваливаю их в кучу и зарываюсь в нее. В кармане завалялась таблетка морфлинга, и я проглатываю ее, борясь с накатывающей истерикой. Однако ситуацию это не исправляет. Где-то вдалеке Хаймич зовет меня, но в теперешнем состоянии он меня не найдет. Тем более здесь, в ворохе шелковых одежд. Я чувствую себя куколкой в коконе, готовой превратиться в бабочку. В своих убежищах я всегда успокаивалась, а сейчас мне все больше кажется, что я попала в ловушку, что гладкие узы душат меня, что я не смогу выбраться, пока не превращусь во что-то красивое. Я избиваюсь, хочу избавиться от разрушенного тела и отрастить безупречные крылья. И все же, несмотря на огромные усилия, остаюсь чудовищем, появившимся на свет в результате взрыва бомбы. После разговора со Сноу ко мне возвращаются старые кошмары. Это похоже на действие яда ос-убийц. Меня накрывает волна ужасных образов, за ней следует короткая передышка, которую я принимаю за бодрствование, пока не накатывает новая волна. Когда меня, наконец, находит охрана, я сижу в шкафу, завернутая в шелк, и ору во всю глотку. Сначала я отбиваюсь, потом они убеждают меня в своих добрых намерениях, избавляют от душащих шелковых одежд и ведут обратно в комнату. Мы проходим мимо окна, и я вижу, что над Капитолием поднимается серая снежная заря. В комнате ждет страдающий от жестокого похмелья Хаймич с пригоршней таблеток и подносом с едой. Есть никому из нас не хочется. Хаймич делает жалкие попытки завязать разговор, но, видя, что это бесполезно, отправляет меня в ванну, которую кто-то уже наполнил. Ванна глубокая, к бортику приделана лестница из трех ступенек. Я залезаю в теплую воду и сижу по шею в мыльной пене, надеясь, что лекарство скоро подействует. И тут замечаю розу, которая за ночь уже распустилась, наполнив влажный воздух сильным ароматом. Я встаю и уже тянусь к полотенцу, чтобы набросить на розу, когда кто-то неуверенно стучит в дверь. Она распахивается, и я вижу три знакомых лица. Они пытаются улыбаться, но даже Вения не может скрыть шок при виде моего обезображенного тела, тела переродка. «Сюрприз!» – пищит Октавия и заливается слезами. Постепенно до меня доходит, что сегодня, наверное, день казни. Они пришли, чтобы подготовить меня к съемке, вернуть к состоянию базисной. Неудивительно, что Октавия рыдает, ведь это невыполнимая задача. Они не осмеливаются прикоснуться к моей коже, боясь причинить боль. И поэтому я сама смываю с себя мыльную пену и вытираю. Я говорю, что почти не чувствую боли, но Флавий все равно морщится, надевая на меня халат. В спальне ждет еще один сюрприз, сидящий в кресле, изысканный, в золотом парике и кожаных сапогах, с планшетом в руках. Если не считать безучастного выражения лица, она совсем не изменилась. Эффи. Привет, Китнис. Она встает и целует меня в щеку, словно со времени нашей последней встречи в ночь перед квартальной бойней ничего не произошло. Похоже, нас ждет еще один важный-приважный день. Давай, начинай. А я пойду и проверю, как идет подготовка. Ладно, говорю я ей в спину. По слухам, Плутарху с Хаймичем еле удалось ее спасти, полголоса замечает Вения. Когда ты сбежала, ее посадили в тюрьму. Назвать Эфи Бряк врагом Капитолия можно лишь с большой натяжкой. Но я не хочу, чтобы Коэн убила ее. И поэтому заранее готовлюсь представить Эфи как мятежницу. Значит, Плутарх не зря вас похитил. Мы последняя команда стилистов, участвовавшая в квартальной бойне. Все остальные погибли, говорит Вения, не уточняя, кто именно их убил. Но мне кажется, что это уже не важно. «Какие будем делать ногти, красные или черные?» – спрашивает Вения, осматривая мои израненные руки. Флавий тем временем сотворил чудо с моими волосами. Не только подровнял их, но и уложил так, чтобы они закрыли проплешины на затылке. Лицо не пострадало, поэтому работы с ним относительно немного. Когда я облачаюсь в костюм сойки-пересмешницы, созданный Циной, видны только шрамы на шее, предплечьях и кистях. Октавия прикалывает мне на грудь брошь с сойкой-пересмешницей, и мы все смотрим на меня в зеркало. Невероятно. Я опустошена, но им удалось вернуть мне нормальный облик. Раздается стук в дверь, и в комнату входит Гейл. «Можно тебя на минутку?» – спрашивает он. Я смотрю в зеркало на стилистов. Они не знают, куда им деться, и, натыкаясь друг на друга, скрываются в ванной. Гейл встает у меня за спиной, и мы разглядываем друг друга в зеркало. Я пытаюсь найти то, что напомнило бы мне о мальчике и девочке, которые 5 лет назад случайно встретились в лесу. Думаю о том, что бы произошло, если бы девочку не отправили на голодные игры, если бы она влюбилась в мальчика и даже вышла за него замуж, а в будущем, когда братья и сестры подросли, убежала бы с ним в лес и навсегда покинула 12-й. Была бы она счастлива с ним там, в глуши? Или же тьма и печаль разделили бы их и без помощи Капитолия? Я принес тебе вот это. Гел вытаскивает колчан с одной стрелой. Это символ. Ты сделаешь последний выстрел в этой войне. А если я промахнусь, спрашиваю я, Что тогда? Коэн принесет мне стрелу обратно или сама застрелит снова? Не промахнешься. Гейл поправляет колчан на моем плече. Мы стоим лицом к лицу, но не смотрим друг другу в глаза. Ты не навестил меня в больнице. Он молчит, и в конце концов я не выдерживаю. Бомбу сделал ты? Не знаю. И Бити тоже не знает, отвечает Гейл. Какая разница? Все равно ты всегда будешь об этом думать. Он ждет, что я начну возражать. И я хотела бы возразить. Да не могу. Даже сейчас я вижу вспышку, которая подожгла Прим. Чувствую жар. Для меня этот миг навечно связан с Гейлом. Мое молчание – мой ответ. Это был мой единственный плюс. То, что я заботился о твоей семье. Не промахнись. Ладно? Гейл легонько гладит меня по щеке и уходит. Я хочу позвать его, сказать, что ошибалась, что я помню, при каких обстоятельствах Гейл создал бомбу. Не забываю про свои собственные преступления. Я хочу выяснить, кто сбросил парашюты, доказать, что виноваты не повстанцы. Хочу простить его. Но я не могу принять то, что произошло. И поэтому мне придется жить с этой болью. Возвращается Эфи. Нам нужно идти на какое-то совещание. Я беру лук и в последнюю секунду вспоминаю про белоснежную розу, которая стоит в стакане с водой. Открываю дверь в ванную. Стилисты, сутулившись, сидят на бортике ванны. И вид у них подавленный. Я не единственный человек, чей мир уничтожила война. Идемте, говорю я. Зрители ждут. Я думала, что мы придем на съемочную площадку, и Плутарх укажет, где я должна встать и когда застрелить снова. Вместо этого мы оказываемся в комнате, в которой за столом сидят шестеро. Пит, Джоанна, Бити, Хаймич, Энни и Энарабия. Все одеты в серую форму 13-го дистрикта, и вид у всех довольно бледный. «Что происходит?» – спрашиваю я. «Точно не знаем», – отвечает Хаймич. Кажется, встреча оставшихся в живых победителей. Выжили только мы? Такова цена славы, замечает Битти. Нас ненавидели обе стороны. Капиталисты убивали победителей, которых подозревали в сотрудничестве с мятежниками. Повстанцы уничтожали тех, кого считали союзниками Капитолия. А она что здесь делает? Рычит Джоанна, глядя на Энарабию. Она получила неприкосновенность по условиям так называемого договора Сойки, отвечает Коэн, входя в комнату вслед за мной. Китнис Эвердин согласилась поддержать повстанцев в обмен на гарантии безопасности для пленных победителей. Она выполнила свою часть соглашения, и мы поступим так же. Энарабия презрительно улыбается, глядя на Джоанну. «Смейся, смейся», – бурчит Джоанна, – «мы все равно тебя убьем». «Китнис, садись, пожалуйста», — говорит Коэн, закрывая дверь. Осторожно положив розу на стол, я сажусь между Энни и Бити. Как обычно, Коэн сразу переходит к сути дела. «Я пригласила вас сюда, чтобы уладить один вопрос. Сегодня мы казним Сноу. За последние недели сотни подручных Сноу, угнетавших население Панима, также предстали перед судом и теперь ждут казни. Однако жители дистриктов считают, что это слишком малая плата за их страдания. Более того, многие требуют уничтожить всех граждан Капитолия. Но мы не можем на такое пойти, ведь подобная мера поставит под угрозу выживание нас как вида. Я смотрю на руки Пита сквозь стакан с водой. Следы ожогов. Теперь мы оба огненные переродки. Языки пламени лизнули его в лоб и спалили брови, но чудом не тронули глаза. Те самые глаза, которые украдкой глядели на меня в школе. Так же, как глядят на меня сейчас. Мы предложили альтернативный вариант, но не сумев прийти к единому решению, согласились, что это должны сделать победители. План утверждается большинством из 4 голосов. Воздержаться от голосования нельзя. Предложение заключается в следующем. Вместо того, чтобы уничтожить все население Капитолия, мы устроим последние символические голодные игры, в которых будут участвовать люди, напрямую связанные с бывшими властителями. Мы все поворачиваемся к ней. «Что?» – спрашивает Джоанна. «Мы устроим еще одни голодные игры, в которых примут участие дети Капитолия», – отвечает Коэн. «Вы шутите?» – восклицает Пит. «Нет. И если мы в самом деле проведем игры, все будут знать, что это сделано с вашего одобрения. Однако результаты голосования мы сохраним в тайне. Ради вашей же безопасности», – говорит Коэн. «Это придумал Плутарх?» – спрашивает Хаймич. «Нет, это моя идея», – отвечает Коэн. «Нам нужно уравновесить жажду мести и число жертв. Можете приступать к голосованию?» «Нет», – восклицает Пит. «Я, конечно, против. Нельзя устраивать еще одни игры». «Почему бы и нет?» – парирует Джоанна. «Так будет справедливо. У Сноу даже внучка есть, и я голосую за». «И я тоже», — говорит Анарабия почти безучастно. «Пусть узнают, каково пришлось нам». «Именно из-за этого мы и подняли восстание, помните?» Пит обводит нас взглядом. «Энни». «Я, как и Пит, голосую против», — говорит она. «И если бы Финник был здесь, он поступил бы так же». «Но его здесь нет. Его убили переродки Сноу», — напоминает Джоанна. «Нет», — говорит Битти. «Это создаст плохой прецедент. Нельзя считать всех остальных врагами. Сейчас главное единство, иначе нам не выжить. Я против». «Остались Китнис и Хаймич», — напоминает Коэн. «Интересно, а как это произошло 75 лет назад? Другая группа людей тоже сидела и голосовала за и против голодных игр. Единогласно ли они приняли решение? Может, кто-то взывал к милосердию, но его задушили вопли тех, кто требовал смерти детей. Аромат розы проникает из носа в горло, и оно сжимается от отчаяния. Все, кого я любила, умерли, а мы обсуждаем следующие голодные игры, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы. Ничего не изменилось. И ничего не изменится. Я тщательно взвешиваю возможности, обдумываю все варианты. Я голосую за. Ради Прим, говорю я, не отводя глаз от розы. Хаймич, твой голос решающий, напоминает ему Коэн. Пит в ярости. Он произносит целую речь, призывая Хаймича не становиться соучастником преступления. Хаймич наблюдает за мной. Настал решительный момент. Сейчас мы узнаем, насколько мы похожи, и действительно ли Хаймич меня понимает. «Я поддерживаю Сойку», — говорит Хаймич. «Отлично! Решение принято», — резюмирует Коэн. «А теперь нам пора. Казнь состоится совсем скоро. Она проходит мимо меня, и я протягиваю ей стакан с розой. Вы не могли бы распорядиться, чтобы над сердцем ему прикололи вот это?» Коэн улыбается. «Конечно. Кроме того, я позабочусь о том, чтобы он узнал о новых играх». «Спасибо», — говорю я. Люди забегают в комнату, окружают меня, еще раз напудривают, передают распоряжение Плутарха, ведут к главному входу. Круглая площадь переполнена. По улицам к ней все еще стекаются люди. Все встают по местам, стражники, чиновники, лидеры повстанцев, победители. Слышны приветственные крики. Это Коэн вышла на балкон. Эфи похлопывает меня по плечу, и я выхожу в холодные лучи зимнего солнца и становлюсь на свое место. Меня сопровождает оглушительный рев толпы. В соответствии с инструкциями я поворачиваюсь так, чтобы меня видели в профиль, и жду. Когда выводят Сноу, зрители приходят в неистовство. Охрана приковывает его к столбу. Однако это ни к чему, Сноу не сбежит. Бежать некуда. Здесь не просторная площадка рядом с тренировочным центром, а узкая улочка перед президентским дворцом. Неудивительно, что никто не гонял меня на стрельбы. Ведь сно уже в 10 ярдах от меня. Лук урчит в моей руке. Я достаю стрелу из колчана, кладу на тетиву, прицеливаюсь в розу и смотрю в лицо Сноу. Он облизывает пухлые губы, кашляет. По подбородку бежит кровавый ручеек. Я пытаюсь прочитать в глазах бывшего президента хоть что-нибудь. Страх, раскаяние, гнев. Но, как и во время нашей прошлой встречи, вижу лишь изумление. Сноу словно повторяет свою последнюю фразу. «О, дорогая мисс Эвердин, мы же договаривались не лгать друг другу». Он прав. Мы договаривались. Наконечник стрелы идет вверх. Я отпускаю тетиву, и президент Коэн падает с балкона на землю. Она мертва.